Глава 16. Генрих. Я так и не смог уснуть, все лежал в постели, прижимая к груди любовь всей моей жизни и прокручивал в голове события последнего дня. Разве мог представить себе, что мое существование снова обретет смысл? Этот мальчишка, наш сын, такой взрослый и сообразительный, смышленный, начитанный, остроумный. И Аня. Моя нимфа, муза и любовь. Все чувства, желания, страсть, они вспыхнули рядом с ней, словно факел от поднесенной спички. После ночной СМС от Тимура понимал, что утром мне придется улететь, чтобы не потерять филиал в Польше. Там возникли какие-то нестыковки с местными властями, и решить их мог только непосредственно хозяин агентства, то есть я. Но также понимал, что могу разрушить это хрупкое перемирие, и потерять свой шанс быть с ними. Аня, она ведь такая, палец в рот не клади, по локоть откусит. Правда, остается надеяться, что сейчас, когда она сама занимает довольно высокую должность, сможет понять мой отлет и простить. Альберт вернулся, когда еще не было 6 часов утра. Видимо, сынок тоже ранняя птичка, как и я. Услышал, как скрипнула дверь и осторожно выбрался из-под одеяла, боясь разбудить Аню. «Доброе утро, сынок», — пожелал ему тихо после того, как влез в штаны и пришел на кухню. Было так непривычно говорить это слово «сынок». Именно так называл меня отец. Именно так и продолжает называть, несмотря на то, что я уже давно не мальчик. Нужно будет позвонить ему и обрадовать, он ведь так давно мечтает о внуках. «Доброе утро, па», — сказал Берт, а я заметил, что на глаза мальчишки навернулись слезы. «Эй, ты чего?» — спросил, прижав его к груди. «Ничего». Сын засопел, сдерживая слезы, и все-таки решил поделиться. Я проснулся утром и так испугался, что мне приснилась наша встреча. Первым делом проверил телефон. Мама никогда не признается, но все эти годы мы изо дня в день надеялись, что ты внезапно появишься в нашей жизни. Я прижал его еще крепче и поднял на руки. Если бы я мог изменить хоть что-то, если бы вернуть хотя бы год из этого времени, поцеловал сына в висок и почувствовал, как у самого колотится сердце. Не бойся, Альбертик, я теперь всегда буду рядом. Я верю тебе, па, сказал он и взъерошил мне волосы. Рассмеялся, поставил его на диван и спросил. Ты уже позавтракал? «Давай немного похозяйничаем. Ты расскажешь мне, что и где лежит, а я сварю кофе». «Чтобы я отдал маму и ушел голодный? Это нереально. А кофе? Кофе варит машина». Он открыл одну из дверок шкафа, достал чашку. Пока готовили завтрак, успели немного пообщаться. Чем больше видел этого мальчика, тем лучше осознавал, что за него теперь убью любого. «Да, вот так вот». Спустя 10 лет вдруг внезапно осознал, что безумно хочу стать лучшим отцом, любимым мужем, по-настоящему любящим свою женщину. После завтрака Альберт убежал на занятия. Не хотелось его отпускать, но прекрасно понимал, что ворваться в их жизнь так быстро не смогу, и нужно принимать правила, установленные в этой уже сложившейся семье, и надеяться, что все-таки смогу стать полноценной ее частью. Пока Аня собиралась на работу, с удовольствием смотрел на нее. Вообще, конечно, очень странное чувство, словно мечта сама далась в руки. Когда мы вышли из дома, у самых ворот стояла черная иномарка с каким-то вышибалой за рулем. Я прекрасно понимал, что выехать со двора мимо него не смогу. «Я сейчас». Открыл Ане машину и пошел просить отъехать. Заметив меня, Верзила открыл дверцу и вышел из своего авто. «Извините, вы не могли бы убрать машину? Мне нужно выехать», — обратился вполне вежливо. «Где Анна Максимовна? У меня приказ отвезти ее в офис», — с требовательными интонациями в голосе сообщил Верзила. «Какие интересные новости». «Анну отвезу я. А от кого приказ?» — поинтересовался, стараясь хотя бы казаться спокойным. «Кто там претендует на мою Аню?» «Максим Георгиевич не терпит опозданий», — хмуро заверил он. «Отлично, мы будем вовремя», — хищно улыбнулся и пошел к машине. «Сейчас будет мне еще какой-то Максим указывать», — В конце концов, перекуплю этот журнал, лишь бы Ане комфортно было в нем работать. Ведь точно знаю, что, как ни уговаривай, из журнала не уйдет. «Что там?» — спросила Аня, едва села в машину. «Проезд заблокировали, попросил отъехать», — сказал сухо и поймал себя на мысли, что ревную. «Генрих, у тебя складочка между бровей. Чем ты встревожен?» «Надо же, столько лет не виделись, а Аня до сих пор помнит мои повадки». «Максимом Георгиевичем», — ответил прямо, понимая, что скрывать нет никакого смысла. «Он просто идиот, который возомнил себе, что весь мир принадлежит ему», — фыркнула она и пожала плечами. «Кажется, он считает, что ты тоже принадлежишь. Я старался держать эмоции при себе, но ревность просто съедала изнутри». «Не ревнуй, Генрих». Она улыбнулась и нежно провела ладонью по моей щеке, покачала головой и заглянула мне в глаза. «В этой жизни мне нужны только двое мужчин, ты и наш сын». Резко притянул ее к себе и впился горячим поцелуем в желанные губы. «Пусть так и будет», — сказал, с трудом заставил себя отпустить ее и завести машину. Аня улыбнулась и немного смущенно положила руку на мою, лежавшую на коробке передач. Выехав за ворота, подключил гарнитуру и набрал Тимура. «Здорово, крокодилище! Ну что, когда свадьба?» — поинтересовался он с порога. «Привет, скоро. Тим, что там у нас с Польшей?» — спросил прямо, понимая, что обратиться больше не к кому. «Я утром созвонился с одним хорошим знакомым. В общем, мы там все утрясли, так что наслаждайся жизнью». «Милый, ты скоро?» — донеслось мне в трубку фоном. «Понятно, ты времени зря не теряешь. Спасибо». Я повесил трубку и посмотрел на Аню. Она, воспользовавшись моментом, что-то быстро набирала в мессенджере.